Глава 20. Мириам О'Двайер. «Обалдеть!» Не смогла сдержать восхищенного вздоха. Пунктом назначения нашей поездки оказался закрытый тематический парк «Феррари Ворлд». Место настолько громадное, как если соединить 7 футбольных полей, а главной достопримечательностью являлся большой автомобильный логотип на крыше. Я подумал, что нам с тобой не помешает не просто расслабиться, а по-настоящему отдохнуть. К тому же мы с тобой почти нигде не бывали с твоего приезда в Абу-Даби. И раз уж я в этом виноват, то мне и исправлять. И начнем мы с парка развлечений. Надеюсь, тебе понравится. Сказать, будто удивил, это ничего не сказать. «А ты умеешь быть впечатляющим, мой господин», — протянула задумчиво, разглядывая конструкции, из которых можно построить аж 2 Эйфелевы башни. «Я очень надеялся, что ты оценишь мои старания», — похабно улыбнулся Амин. «Ладно, идем, покажу тебе здесь все», — поправил на голове кепку и спрятал глаза за зеркальными очками. «В парке 20 аттракционов». Принялся пояснять. Мы их все не посетим, конечно. 2-3 для начала, думаю, будет достаточно. К тому же один мы точно вычеркиваем. Формула Росса. В твоем положении не стоит на нем кататься. Аттракцион развивает скорость в 150 миль в час менее чем за 5 секунд. Плюс много разных поворотов, подъемов и спусков. Тебе может плохо стать. А вот что-нибудь попроще. Остановился, огляделся и повел к кассе. Мне кажется, ты все еще недооцениваешь степень моей выносливости. Отозвалась насмешливо. И это после всего, что я пережила в твоей тюрьме? Добавила провокационно, наигранно, обиженно поджав губы. Да что ты! А кому из нас на моем дне рождения плохо стало ни из-за чего? «Не напомнишь?» «А здесь все-таки резкие повороты и мертвая петля на огромной скорости. Не хочу, чтобы тебя затошнило или голова закружилась», — не согласился со мной Амин. Ко всему прочему, еще и одарила его прищуренным взглядом, полным недовольства. «А это у меня все от нервов, которые ты мне вымотал», — заявила. «Тогда», — добавила поспешно, — по-настоящему ругаться с ним уж точно не собиралась. «Да тогда у нас как раз все было идеально», — поддел меня оборотень в ответ, вставая в очередь. «Это потом, с момента появления твоих родителей, все пошло наперекосяк. Начинаю думать о том, что они тебе не нравятся», — съехидничала встречно. «Мне не нравятся все, кто без разрешения лезет в мои дела», — пожал он плечами. «И неважно, кто это». Хоть мои собственные родители. Если уж на то пошло, то я и их дело тоже противопоставила. Все-таки отец с самого моего рождения со мной вози. Не договорила. Спешащий куда-то молодой паренек буквально налетел на меня по неосторожности, запнувшись за собственные шнурки. Вернее, как налетел, так и отлетел. Одним уверенным жестом Амина. Песчаный Альфа даже не взглянул в его сторону. Так и смотрел исключительно на меня, поймав паренька за ворот футболки. Тот, к слову, заметно прифигел. Чертыхнулся. На меня во все глаза уставился. Даже не моргнул ни разу. Кажется, от чего-то подзавис, забыв о своем полуподвешенном состоянии. «Извините, я не нарочно», — повинился передо мной самым покаянным видом. На английском. «Ничего страшного», — заверила незнакомца с мягкой улыбкой, обрадовавшись отсутствию языкового барьера. В самом деле не упал же в итоге. «Я бы поспорил», — вставил мрачно мой супруг. «Смотреть надо, куда бежишь». Отпустил парнишку, почти толкнув подальше от нас. Тот явно ничего такого не ожидал. Удивленно моргнул. Снова одарил меня виноватым взглядом. Я же сконцентрировалась на своем спутнике, который растерял всю свою прежнюю беззаботность. «Человек же просто споткнулся. можно же проявить чуточку понимания, — покачал он головой. — Жив же. Обреченно закатила глаза на такой ответ. — Скажешь тоже, — вздохнула, обнимая оборотня обеими руками за плечо. — Я вполне серьезен, Хаяти. Он в шаге от того, чтобы я свернул его хлипкую шейку, если не перестанет и дальше так восторженно на тебя пялиться. И все это произнес, не отводя взгляда от того, о ком шла речь. Хорошо, тот предупреждению быстренько внял. Отвернулся, после чего и вовсе затерялся в толпе других людей. Вот превращусь в здоровенную бочку через несколько месяцев, тогда еще пожалеешь о тех днях, когда я оставалась стройной и привлекательной. Усмехнулась, ближе прижимаясь к Альфе. А вот сейчас ты действительно говоришь глупости, Мириам Аль-Хаят. Строго осадил меня песчаный Альфа. И я даже отвечать на это что-то не буду. Я же девочка. К тому же беременна. Хочу, говорю глупости. Хочу, вообще ничего не хочу. Улыбнулась, с наслаждением потеревшись щекой о его плечо, глядя на него снизу вверх. «Совсем ничего», — заинтересовался он, глядя на меня с неприкрытым предвкушением. Протянула напоказ задумчиво. «Пожалуй, мой любимый господин Аль-Хаят, одно исключение во всем этом все же есть». «Да что ты!» — поддержал он мою игру, притягивая вплотную к себе. «И какое же?» «А ты не в курсе?» — изумилась встречно. «Я про... фисташки. Вкусные они. Хоть тонну съем». Не удержалась от того, чтобы не подразнить оборотня. «Самую чуточку». «Фисташки, значит?» — ухмыльнулся Амин. «Будут тебе фисташки!» — заулыбался шире прежнего. И снова я закатила глаза. На этот раз мысленно. Подошла наша очередь за билетами. А первым выбранным аттракционом оказалась поездка по искусственному водному каналу внутри двигателя Ferrari 599 GTB Fiorano. И там оказалось темно, местами редкими и мокро, несмотря на то, что нам выдали плащи от брызг. И про мокро я имела в виду совсем не воду вокруг нас, а себя, потому что кое-кто, не успели мы стартовать с места, принялся тут же распускать руки. «Так что ты там говорила о фисташках?» Проговорил Амин мне на ухо, держась одной рукой за сиденье, а второй принялся поглаживать меня между ног. «Они... вкусные... очень...» Все, на что меня хватило, выгнулась ему навстречу скорее на уровне инстинкта, нежели осознанно. Рычащие звуки мотора в этой темноте с всполохами только добавляли остроты ощущениям. «И насколько вкусные!» — прикусил замочку. В этот момент его ладонь легла на мое плечо, удерживая в прежнем положении, а вагончик, в котором мы ехали, резко нырнул вниз. Вместе с тем мужские пальцы также резко вторглись в меня, срывая с губ новое «А!» Наверняка слишком громкое, но и сдержаться не вышло. «Очень вкусное!» Едва вспомнила о вопросе и тут же позабыла даже о своем ответе. Вагончик замедлил ход, а вместе с тем и движение внутри меня стало мучительно неспешным. «Ножки шире, Хаяти, и держись крепче», — велел Амин все так же неспешно растягивая и поглаживая меня изнутри. И я держалась, кусая губы и снова выгибаясь ему навстречу, мысленно проклиная его за медленность и вместе с тем умоляя не останавливаться, держалась за него, утопая в своем личном океане удовольствия, пропадая в умелых ласках своего Альфы, вместе с новыми взлетами и падениями, несущего нас в темноте вагончика, теряясь в накрывающем с головой наслаждении, и уже не контролировала свою громкость, себя, не помня о том, что нас могут услышать и заметить, Плевать. Нет всего мира. Есть только Амин Аль-Хаят, мой Альфа, а я люблю тебя. Обронила совсем тихо, никак не в силах выровнять дыхание после недавнего оргазма. Пальцы сводило судорогой. С такой силой я цеплялась за широкое сильное плечо оборотня. Даже не запомнила, как мы выбрались наружу, буквально повиснув на мужчине. Ударивший в глаза свет вынудил зажмуриться и уткнуться в широкую грудь. «Ну что, готова еще к одному раунду уже на другом аттракционе?» Весело предложил Амин, гладя меня по голове. «А у меня есть право отказаться?» Пробормотала, по-прежнему не отлипая от него. «Да и хорошо так, лучше не бывает». «Эй, ты меня за кого принимаешь?» Возмутился он наигранно. «Конечно нет». «Я примерно так и предполагала». «Да», — покивала в ответ. «Но вот фисташек я так и не получила, кстати». Выдвинула во встречном обвинении. Амин осмотрелся. «Сомневаюсь, что мы найдем здесь что-то подобное. Но вот просто перекусить можно. Голодная?» И, не дожидаясь ответа, повел меня в сторону выхода из тематического парка. А там в ближайший ресторанчик, где заказал мне всего и побольше. И даже фисташки. «Ешь, моя будущая бочечка», — поддела оборотень. «Я так и знала, что ты делаешь это специально. Откармливаешь меня с самого начала». Удрученно вздохнула, выдержала небольшую паузу, решая, с чего бы начать свою трапезу. «Хотя, кажется, я теперь и правда всегда голодная», — призналась следом. «Любимой женщины много не бывает», — заверил Амин патетично. «Я тебе сегодня уже говорила, что люблю тебя?» — улыбнулась. «Кажется, раз 10», — призадумался. «Или 20». «Ладно, значит, с тебя хватит». Согласилась с ним на свой лад и принялась за свой завтрак. Как ни странно, среди множества угощений, что ждали нас и гостей рассветной церемонии, я не попробовала абсолютно ничего. Банально не хотелось, подташнивала. Да и все мысли и желания были устремлены в иное направление. Зато теперь аппетит проснулся. Съела почти все и довольно быстро, под одобрительный взгляд моего господина. «Идем просто прогуляемся по центру», — предложил. «А возьмешь еще фисташек с собой?» — улыбнулась. «Что поделаешь, я их правда очень люблю». «Все, что не захочешь», — кивнул мне мужчина, подзывая официантку. И опять я улыбнулась ему, а еще поднялась на ноги. «Я ненадолго». Прижалась губами к его виску, прежде чем покинуть, направившись в уборную. В самом деле пробыла там совсем немного, торопилась вернуться к супругу. Правда, между столиками на пути к конечной цели вышла небольшая заминка. Навстречу попался тот же самый паренек, которого я видела сегодня у линии касс. «О, и вы здесь!» — первым заговорил он, останавливаясь в полушаге. «Я Крейг, кстати», — протянул ладонь в приветственном жесте. И тут же взвыл от боли в сломанной конечности. «Я, кажется, четко предупредил, что будет, если ты на нее просто посмотришь», — ледяным тоном произнес песчаный Альфа, нависший над ним, пока тот, скуля от боли, оседал на пол. «Или слов тебе недостаточно?» Еще сильнее вывернул поврежденное запястье. В позеленевших глазах пылала ничем не прикрытая ярость. «Никто не смеет прикасаться к моей женщине без моего на то разрешения!» Очередной громкий вскрик боли. «Да! Да, я понял!» Взвыл паренек, хватаясь здоровой рукой за его. «Только прекрати это делать! Да твою ж мать!» А в моей голове до сих пор звучал еще самый первый хруст чужого запястья. С такой ужасающей скоростью и стремительностью все происходило. «Амин!» — сбросила охватившее оцепенение, шагнув к своему Альфе, перехватывая его за запястье той рукой, которой он ломал человека. «Хватит! Пожалуйста, прекрати! Ты меня пугаешь!» — решила пойти этим путем, чтобы не выказывать жалость или сочувствие к другому мужчине. Это лишь разозлит волка. Тот факт, что испытываю к постороннему эмоции, любые, тем только хуже сделаю. На жертву происходящего вовсе не взглянула, как бы не хотелось удостовериться, что с ним все не настолько плохо, нежели рисовало собственное воображение, то и дело подкидывая одну картинку хуже другой. Зеленый взор, полный настоящего безумия, сосредоточился на мне, но отреагировал мужчина далеко не сразу. Лишь когда я прижалась к его губам далеко не скромным поцелуем, помедлил всего минуту, а в другую меня буквально утопило в чужой страсти. «Мы уходим, сейчас же!» — произнес, отстранившись. Поднял меня на руки и понес на выход. «Лунная, надеюсь, кто-нибудь окажет помощь тому пареньку?» «Да, любимый». «И ты больше никогда не посмотришь в сторону ни одного другого мужчины!» Потребовал уже на улице. «Как скажешь, любимый. И ни с одним больше никогда не заговоришь», добавил следом. «Хорошо, любимый». Постаралась улыбнуться как можно мягче и теплее. Пусть и походило уже на абсурд. Его требования, действия, моя видимая покорность... А окончательно покинули мы территорию парка аттракционов, сменив ее на... Да, тюремный лабиринт альфа-песчаного клана. И снова меня заперли в камере. Ровно на неделю, по истечению которой я все-таки набралась решимости попроситься в дом родителей Амина. На самом деле желание выбраться из заточения возникло еще в тот момент, когда поняла, где окажусь. Но не выказала неповиновения. Просто-напросто потому, что слишком четко и ясно осознала – не выпустит. Напрасная трата воздуха. Ни к чему усугублять. Оборотень смягчился лишь спустя обозначенный срок. Хотя его все равно не особо отпустило. Даже в свой офис и то уехал с неохотой, как на каторгу, явно не желая оставлять меня без присмотра. Несмотря на то, что я всячески старалась сгладить оставшийся в нас обоих осадок от произошедшего в день свадьбы. И вот, наконец, осталась одна. Без камер видеонаблюдения, фиксирующих каждый мой вдох. Совсем не медлила больше. Помнишь, о чем мы разговаривали с тобой тогда, в резиденции, на дне рождения Амина? Спросила, набрав по телефону сестре, дожидаясь настороженного согласия. «Сделай это, Лекси. Попроси Алекса, пожалуйста». Попросила и я сама. До судорог в пальцах, сжимая гаджет. Глаза Алексии, видимые на сенсорном экране, округлились от удивления. «Ну, я думала, у вас же все хорошо, разве нет?» Он чуть не убил парня, который просто назвал мне свое имя и собирался поздороваться. А потом запретил разговаривать со всем мужским населением планеты, равно как и смотреть на него, и опять запер меня в той камере, сказала как есть. «Это можно назвать хорошо?» Спросила, но ответа не дождалась. «Феромоны, Алексия. Все-таки они действуют на него, сводят с ума. Вероятно, дальше будет еще хуже». Сестра ничего не сказала на это, придирчиво вгляделась в окружающую меня обстановку. «Ты где?» «В доме его мамы». Черная волчица кивнула, принимая информацию к сведению. «Хорошо, я все сделаю, Мири». Я тоже кивнула и звонок отключила. А еще, надо же подготовиться. Все-таки сбежать от Амина Аль-Хаята совсем непросто.